Глава третья. Совесть. Тысяча свидетелей. Наши глаза познавать не умеют природу предметов, а потому не навязывая им заблуждение рассудка. Тит Лукреций Кар. Начавшись как ненавязчивая беседа для убийства времени и увеселения собравшихся, разговор тем временем принимал весьма серьезные обороты. Наблюдая царящее оживление, незнакомцы, находившиеся поодаль от костра, подходили поближе, интересуясь, в чем дело. Им поясняли в собственном пересказе, после чего приходили новые интересующиеся, и история повторялась снова и снова. В скором времени оживление охватило все и вся. В сущности, ровным счетом ничего не случилось, но каждый лично желал в этом удостовериться. Одни рассуждали о самоотверженности Беренгария, другие — о лукавой изворотливости Пингфея. Но при этом и те, и другие были явно заинтригованы и продолжали наперебой выстраивать версии о том, какие мотивы и возможности могли бы еще привести самых разных людей на Луну. Казалось, что все уже благополучно забыли про тот необычный качан, с которого некогда началось это поистине вавилонское столпотворение. Нищие торговцы, музыканты, игроки, монахи, пьяные гуляки, ряженые, акробаты, ученые, военные, карманники, бритеры, моряки. Кого здесь только не было, и чем они только не занимались. Метали кости, водили хороводы, играли на волынках, свирелях и лютнях, выясняли отношения и танцевали. Да что там? Казалось, в эту минуту здесь собрался весь обезумевший мир, все человечество, в одночасье лишившееся разума и поглощенное суетными интересами. Один привязывал черта к подушке, второй грыз столб. Третий нес в одной руке пламя, а в другой воду. Четвертый жарил целую селедку, чтобы поесть одну икринку. Пятый надевал крышку на голову. Шестой сидел между двух стульев. Седьмой пускал в дом собаку, а она забиралась в горшок или шкаф. У восьмого свинья вытаскивала затычку из бочки. Девятый бился головой об стену. Десятый пытался вывернуть мир наизнанку. Одиннадцатый стриг овцу, а двенадцатый свинью. Тринадцатый вешал коту колокольчик на шею. Четырнадцатый вооружался до зубов. Пятнадцатый кусал железо. Шестнадцатый вешал на доме ножницы. 17-й обгладывал одну и ту же кость. 18-й щупал курицу. 19-й говорил двумя ртами. 20-й сжег свечи перед чертом, а 21-й раскрывал ему тайны. 22-й шептал всем на уши. 23-й ткал пряжу с чужого веретена. На 24-го жена надела синий плащ. 25-й додумался закопать яму, когда утонул теленок. 26-й согнулся, чтобы выжить в мире. 27-й бросал перед свиньями маргаритки. 28-й вспарывал брюхо свинье. У 29-го две собаки грызлись за кость. 30-й пытался накормить людей красивой тарелкой без пищи, глядя на лису и журавля. 31-й мочился в огонь, который раздул. 32-й пытался вращать мир вокруг пальца. 33-й оставлял яйца в гнезде. 34-й пытался собрать всю опрокинутую кашу. 35-й искал топор. 36-й бегал от буханки до буханки. 37-й тянулся за длинным концом ткани. 38-й влюбился в кошелек. 39-й зевал в печь. 40-й искал другого в печи, где сам горел. 41-й шил льняную бороду. 42-й брал куриное яйцо, оставляя гусиное. 43-й провалился сквозь корзину. 44-й сидел на углях. 45-й ставил палки в колеса. 46-й справлял нужду перед всем миром. 47-й раздавал дуракам лучшие карты. 48-й водил всех за нос. 49-й покрывал крыши сладкими пирогами. 50-й старался помочиться на Луну. 51-й задумал жениться под метлой. 52-й смотрел на все сквозь пальцы. 53-й брил дурака без мыла. 54-й и 55-й собрались как два дурака под одним колпаком. 56-й ловил рыбу с очком. 57-й вязал свой узелок. 58-й чесался задом об дверь. 59-й целовал дверной замок. 60-й прыгал с быка на осла. 61-й шутил у позорного столба. 62-й вешал селедку за жабры. 63-й замечал, что здесь больше, чем просто селедка. 64-й пускал стрелу за стрелой. 65-й открыл ворота, пустив свиней в посев. 66-й, поев огонь, испражнялся искрами и бегал так, словно задница горит. 67-й гадал, как карта ляжет. 68-й предупреждал, где висит нож. 69-й рассуждал о том, что может сделать дым с железом. 70-й был, что плащ на ветру. 71-й смотрел вслед аисту. 72-й сеял перья на ветер. 73-й ловил треску на корюшку. А 74-й наблюдал, как большие рыбы едят малых. 74-й не выносил блеск солнца на воде. 75-й тянул угря за хвост. 76-й плыл против течения. 77-й нарезал ремни из чужой кожи. 78-й ходил по воду, пока кувшин не разбился. 79-й вешал куртку на забор. 80-й бросал деньги в реку. 81-й и 82-й справляли нужду в одну дыру. 83-й стоял и грелся, пока горел чужой дом. 84-й таскал за собой колоду. 85-й утверждал, что для него все гуси просто гуси, а 86-й замечал ему, что какова бы ни была причина, все гуси ходят босиком. 87-й с легкостью плыл по ветру. 88-й держал парус в глазу. 89-й испражнялся на виселицу. 90-й отыскал мертвеца по воронам. 91-й пускал вскачь старых кляч. 92-й наблюдал за тем, как слепцы ведут друг друга в яму. 93-й смотрел, как медведи пляшут. 94-й сетовал, что медведи общаются с медведями. 95-й швырял капор через забор. 96-й работал, вспахивал землю мотыгой без ручки. 97-й пришел со своим фонарем. 98-й вертел над костром мясо, а 99-й жаловался, что с ним особо мясо не повернешь. 100-й носил пар в корзине, а 101-й принес ему черпак для пены. 102-й был безропотен, как агнец. 103-й не мог втиснуть собаку. 104-й стоял в собственном свете. 105-й увидел церковь и конюшню, но город был еще впереди. 106-й убеждался в том, что из коня сыпется инжир. 107-й под страхом заставлял старушку бегать. 108-й заметил, что треснула стена, предугадав падение дома. 109-й наблюдал за всем через дыру в заборе. 110-й поглядывал за тем, что растет из окна. 111-й вешал горшок. 112-й покрывал старую крышу заплатками. 113-й разглядел в крыше дыру. У 114-го одна нога была обутая, а другая босая. 115-й видел, что башмаки стоят. 116-й бросал жребий. 117-й сетовал на крышу без дранки и уши у стен. 118-й стонал от зубной боли за ушами, а 119-й убил двух мух одним шлепком. В гнилом дереве сидела сова. У полей были глаза, а у леса уши, и говорили, что если будешь молчать и слушать, то услышишь тоже. И в этот раз весь шум и гомон стих, чтобы можно было расслышать историю испанца. Прихлопнув назойливого комара, Диего Хименес раздраженно поморщился. Ноги утопали в грязи, кровь сочилась из свежих порезов, а на плечах лежало грузное тело раненого товарища. Сильный ветер раскачивал кроны деревьев, шумела листва, кричали экзотические птицы. Кругом царил туманный полумрак незнакомого мира, чуждого, ненавистного, враждебного. Конкистадоры ожидали обрести здесь потерянный рай, но оказались в кромешном аду. Из глубины мангровых зарослей раздавались голоса дикарей, убивших капитана Рауля. Эти кровожадные варвары преследовали беглецов по пятам. Их воинственные кличи раздавались все ближе и ближе. Мешкать нельзя. Тихо выругавшись и простонав от боли, Дон Диего прибавил шагу. Да, не о таком он мечтал, покидая родную Испанию. Где хваленый Эльдорадо? Где улицы, выложенные золотом и драгоценными камнями? Или источник вечной молодости, в водах которого прекрасные девы и юноши веками наслаждаются жизнью? Преследователи все ближе. Они загоняют раненых Идальго, словно зверей. Улюлюканье и угрожающие возгласы разносятся над лесом. Слышен бой барабанов. Изредка раздаются выстрелы аркебуса и испанская речь. Недавнее нападение на отряд было стремительным и внезапным. Но погибли не все. Кто-то бежал, кто-то угодил в плен. Дон Диего содрогнулся. Пленение пугало его куда больше смерти. Ему уже довелось видеть, как эти скоты поступают со своими военнопленными. Особой удалью у этих размалеванных обезьян в перьях считалось не убить врага в бою, а захватить его в плен живым. После этого пленного нещадно истязали, прежде чем принести в жертву языческим богам. К примеру, с человека могли содрать кожу, бросить его в огонь, вытащить его оттуда и потушить, пока он еще не умер, чтобы затем вспороть грудную клетку острым обсидиановым ножом и вырвать еще бьющееся сердце. Статус в этом обществе зависел от того, сколько человек сумел одолеть и взять в плен тот или иной воин. Даже простолюдин иногда мог войти в состав правящей элиты, если он преуспеет в этом деле. Но явное преимущество имелось у местной аристократии, в разы лучше вооруженной и подготовленной. Подав первые признаки жизни, Мигель Альварес проронил какую-то тихую фразу. Диего Хименес не сумел ее разобрать, да и не вслушивался. В этот момент он проклинал тот день, когда оставил на родной фазенде в Испании жену и детей. Он вспоминал, как рассказывал им легенды о заморских чудесах, обещая вернуться с ценными находками и удивительными дарами. Но сейчас Дон Диего не желал ни богатства, ни славы. В этот миг он мечтал об одном — просто вернуться в свой дом живым и здоровым, снова увидеть жену, детей и родителей, прожить с ними долгую и спокойную жизнь, застать своих внуков и правнуков, ходить на воскресные службы и забыть об этих проклятых землях, как о страшном сне. На шее под латным воротником и потускневшей керасой, помимо нательного креста, висел медальон с портретом его жены, Каталины. В это время она тоже думала о Диего, молясь за него в далекой Испании. Тем временем за спиной отчетливо прозвучали голоса врагов. Еще немного, и они настигнут испанцев. Вот только стоит ли погибать обоим? Отец Диего Хименеса, Дон Родериго, воспитал своего сына так, что он просто не мог бросить товарища на растерзание дикарям и готов был разделить с Мигелем его участь. Частые удары сердца, бой боевых барабанов, воинственные крики индейцев. Где-то вдалеке громовыми раскатами прозвучали фальконеты. Бои продолжаются повсюду. Небольшой отряд капитана Рауля не был единственным. Но сейчас Мигель и Диего оказались отрезаны от основных сил. Взмах! Толецкая сталь рассекает непроходимые заросли. Диего Хименес продвигается вперед со стервенением, прорубая путь к спасению. Гравировка старинного испанского меча гласит «Несу смерть, сохраняя жизнь». Сила Идальга на исходе. Огромных трудов ему стоит даже просто идти самому, тем более тащить на себе Мигеля. В скором времени их настигнут. Остается только одно — приложить Мигеля к дереву и приготовиться к бою. В идеале товарища необходимо было бы спрятать. Но Дон Диего сомневался, что для этого у него хватит времени. Да и не видел особой возможности. Мигель истечет кровью, если ему не помочь. И даже если бы его каким-то чудом не обнаружили эти двуногие звери, один он не выживет. Тяжело дыша, Диего Хименес встал, опершись о небольшое дерево, сжимая в одной руке эфес семейного меча, а в другой — пистолет с шаровидным прикладом. Идальго понимал, что шансы невелики. В белесой дымке за деревьями замелькали фигуры дикарей, облаченных в стеганые хлопковые доспехи, перья и шкуры. В скором времени из глубин леса выскочил первый противник. Это был воин в оперенном одеянии и деревянном шлеме, напоминающем голову орла. Издавая воинственный клич, он занес свою широкую палицу, усеянную обсидиановыми лезвиями. Прогремел выстрел, и пернатый боец упал под ноги своим соплеменникам. Перескочив его труп, абориген в ягуаровой шкуре изготовился нанести удар. Лицо дикаря покрывал желто-синий окрас. Взгляд был полон боевого азарта. Но в отличие от Дона Диего, этот грозный воитель не обучался фехтованию в Мадриде. Вскоре его кровь окрасила лезвие клинка конкистадора. Потеря двоих товарищей, или скорее соперников в битве за пленников, ничуть не поубавила вражеского задора. Напротив, это лишь повысило ценность добычи в глазах индейцев. Оставалось лишь продать свою жизнь как можно дороже. Бывают моменты, когда перед глазами проносится целая жизнь. Человек осознает, что он не додышал воздуха, сердце не достучало и жаждет жизни всеми силами души. Перед глазами были неперекошенные безумные лица местных дикарей с татуировками и жуткими гримасами, не перья воинов-орлов или пятна воинов-ягуаров. Перед глазами был отчий дом, который Диего не ожидал впредь увидеть, любимая жена, пожилые родители, малые дети. Единственной утешающей мыслью было то, что он не оставил товарища и умрет достойно. Но в этот момент с луны на землю свалилась огромных размеров блоха, раздобревшая на китайских императорских харчах, принесенных в дар из самой Поднебесной. Переломав глухие ветви, она раздавила отряд ацтеков и, не тратя время на разбор местных политических конфликтов, поспешила высокими прыжками прочь из знойных джунглей. На счастье испанцев, расчет на приземление вышел недостаточно точным, и потому блоха очутилась не сразу в Китае, а где-то возле ставки конкистадоров. При этом китайцы сидели не где-нибудь, а в зобе у блохи, которую они к тому времени уже успели приручить и даже везли в дар императору Поднебесный ответный дар — капустоликие плоды, собранные с цветущих подлунных полей, благоденствующих с тех пор, как на Луне организовал работу достопочтенный Беренгарий-грамматик. Бросив один лишь взгляд на все это, Диего Хименес сразу же смекнул, что к чему, и решив, что если что и поможет Мигелю Альваресу, так это только китайская народная медицина, сгреб друга в охапку и ухватил исполинскую блоху за ногу. Великанша прыгнула и была такова. Тем временем Мигелю Альваресу спалось дурно. В нем еле теплилась жизнь. Ему снились горящие воды, кровавые водопады, дикие звери и гады, обитающие внутри брюха большого не то зверя, не то гада, не то зверя и гада одновременно. В окружении людей деревьев с длинными сухими руками из земли вырастали зубчатые башни, постаревшие дети проводили время в невеселых играх, кто-то прыгал по снегу и готовился напиться, предвкушая день Мартина Турского. А где-то вдали толстяк с бочонком вместо брюха шел со свином на вертеле наперевес против угрюмого старца с пчелиным ульем на голове и рыбами на конце весла. То были чемпионы битвы карнавала и поста. Величественное панорамное пространство вмещало в себя весь ужас видения Тиндала. Но в этот миг Мигель вздрогнул, очнулся, осмотрелся по сторонам. Понял, что это был сон, а сам он всего лишь странствует на скачущей в Китай блохе, везущей капустно-ликие лунные дары в дар императору, которому она уготована в жены, и тотчас же успокоился. И пока они скакали, часть лунной капусты вылетела от тряски и разлетелась по миру. К добру или к худу покажет время.